А ошибки – начало долгого пути учения и успехов. Раньше люди думали, что для того, чтобы преуспеть, нужно обратить внимание на ошибку, подчеркнуть ее красной ручкой на полях, выделить все неточности. Естественно, что самооценка от этого страдает. Если бы это работало, мы бы давно уже все были идеальными. Однако на самом деле наблюдается совершенно обратный эффект. Сегодня мы начали понимать, что тотальных неудач не существует. Есть только ошибки, которые помогают нам двигаться вперед при условии, что мы отдаем себе отчет в том, чем они являются на самом деле, сигналами, что нам нужно научиться чему-нибудь. Один из моих юных пациентов жаловался, что совершенно не умеет писать диктанты. Я объяснила ему: «Ты вовсе не безграмотный, просто ты еще учишься в начальной школе, поэтому делаешь ошибки, это же естественно. Ты ходишь в школу, чтобы учиться, ведь если бы ты сразу умел писать совершенно правильно, то зачем тогда школа? Тебе нравится ходить в школу и учиться читать и писать?» «Да», — ответил он мне. «Ну так в следующий раз, когда сделаешь ошибку, вместо того, чтобы говорить «у меня ничего не получается», ты скажешь: «О, круто, я ошибся, но зато теперь я знаю, как правильно пишется это слово». Ты запомнишь как следует ошибку, ведь ты умеешь фотографировать глазами, и запомнишь правильное написание, поставишь слово на полку в твоей маленькой библиотеке, вот тут в твоей голове. И в следующий раз, когда тебе нужно будет его написать, ты его достанешь с полки и напишешь правильно». Мальчику понравилась идея, и он использовал мой совет при первой же возможности. После ошибки он сказал учительнице: «Круто, я ошибся!» Удивленная учительница спросила, чему он радуется, и он объяснил, что его научила Кристиан. Умная и доброжелательная учительница спросила у родителей, правда ли это, и они подтвердили. Она запомнила этот прием и играет с детьми в специальную игру во время диктантов, и они все начали писать лучше. Учительница открыла для себя способ научить детей орфографии, играя с ними. Когда родители или учителя выказывают разочарование, дети падают духом. Ребенок не хочет разочаровывать папу и маму и останавливается на пути к знаниям. Когда окружение судит ребенка слишком строго, он тоже начинает судить себя строго. Он может вообще прекратить даже пробовать новое, опасаясь неудачи. Его самооценка падает, он теряет уверенность в своих силах. После ошибки ребенка надо подбодрить, напоминать постоянно, что только на ошибках мы учимся. Некоторые учителя начали использовать наши методы, чтобы учить учиться. Смотри, например, книгу Ален Тири и Ив Лелуш «Научиться учиться с помощью НЛП». Они не наказывают учеников за ошибки, осознав, что ошибки учеников служат наилучшим педагогическим материалом, рычагом для продвижения к знаниям. Детям присуща жажда знаний. С самого раннего возраста они постоянно задают вопросы «почему да как?». Они хотят знать. Почему же в один прекрасный день они утрачивают вдруг желание учиться? Что происходит? Кроме педагогических ошибок учителей, которые стараются как лучше, но при этом часто воспроизводят навязанную им модель, родители тоже вносят свою лепту. Они часто признаются: «Утром приходится все делать на бегу, одного в садик, другого в школу, надо успеть на работу, поэтому кричишь: давай быстрее, ты нарочно копаешься». Ну как тут полюбить школу в таких-то условиях? Кем могут стать эти малыши, которые каждый день видят перед собой истеричных родителей, пребывающих в стрессе, которые запихивают их на бегу в детский сад или в школу, заставляя детей спешить из последних сил, потому что папа опоздает на собрание, а мама на электричку? Для многих детей обучение оборачивается стрессом еще в начальной школе. Если бы родители могли хотя бы домашние вечера проводить спокойно, это бы повысило шансы на то, что учеба станет для их детей удовольствием и удовлетворением здорового любопытства. Что касается домашних заданий, я советую тем родителям, которые сами испытывают сильный стресс или замучены спешкой, не способны проявлять терпение с детьми, постараться нанять репетитора, например, ученика старших классов для младшего школьника или студента для подростка. Так им удастся сохранить добрые отношения дети-родители и спокойствие в семье.